Так ли живет святое и избранное стадо, то есть христиане православные, как мы живем? Верую ли ходим, свято ли, воздержанно ли живем в чаянии или второго пришествия Христова и страшного суда? Трепещем ли вечных мук? Жаждем ли вечного блаженства? Не к временной ли жизни прилепились? О, царское священие, язык свят! Люди обновления, внемлите себе с избытком. С вас очень много взыщется. Так ли живут имеющие надежду на воскресение и на жизнь будущего века? Так ли живут получившие извещение и твердое удостоверение от начальника своей веры, неложного и истинного, в истине и несомненности будущих вечных мук?